Познавательная статья на Народном славянском радио. От Карачуна до Коляды. Наступил декабрь. Рассыпал повсюду белые пушистые хлопья снега, легким морозцем остудил матушку землю, привел с собой темные ноченьки да короткие денечки. Солнышко редко в эту пору радует нас, все больше тучами затянуто небо, низкими да пасмурными, плаксивыми да тяжелыми, с мокрым снежком да с дождиком. Впору в эти дни дома сидеть, рукодельем заниматься, греться у теплой печки да слушать сказки волшебные. Не успеешь оглянуться, как наступает самый короткий день в году и самая длинная ночь. Славяне называют этот день Карачун. Когда слышишь это имя, представляешь себе сурового старика с длинной бородой, в лохматой шубе до пят, подпоясанной кушаком, в высокой мохнатой шапке и с ледяным посохом в руке, которым он запросто может заморозить любого, кто попадется ему на пути. Бог Карачун приходит на землю из Нави на некоторое время, живет в темном лесу и лишь изредка появляется среди людей, проверяя, все ли чтут обычаи своих предков, все ли почитают своих родных богов, все ли подготовились к переходу из старого в новое коло и Рождеству нового, молодого солнышка Коляды. Карачун могуч и своенравен. Он повелевает морозами, зимними ветрами и вьюгами, ясными звездами и серебряным месяцем. Все животные идут к нему на зов. Не трогает он только медведя. Считается, что на Карачуна медведь поворачивается на другой бок в своей берлоге. Но правит он недолго, всего 3 дня и 3 ноченьки. Это волшебное, чародейское время, когда открываются врата между явью и навью. В эту ночь завершается круг времен, а за ним приходит новое коло. На 3 дня солнышко замирает, стынет, как бы умирает, чтобы через короткий промежуток времени возродиться вновь, родиться новым солнышком Колядой и снова радовать нас своим теплом и светом. Это время очищения души и тела, время отдачи долгов, прощения обид, завершения незавершенного за год и отпускание от себя всего отжившего. Это время, когда души предков приходят на землю к своим потомкам, посмотреть, как живут их внуки и правнуки, спросить, если надо, как выполняются заветы пращуров. Тяжело ступает Карачун по земле матушке. Грозно смотрят очи его синие, глухо стучит посох его серебряный. Где он пройдет, там иней и мороз на землю ложатся. Не дай бог встретиться с ним запоздалому путнику, не пожалует, вмиг окрутит, завьюжит, заметет, заморозит. Так и говорят в народе: хватил карачун. Идет он со своей грозной свитой, волками белыми, медведями-шатунами, птицами-совами, метелями вьюжными, снегами густыми, морозами трескучими. Берегись, прохожий! Если потрескаются в сильный мороз углы в доме, значит, Зюзя, так иногда называют карачуна, стучит своим посохом. Не щадит он тех, кто кривдой да ложью живет, природу губит, страстью да наживой промышляет, людей обманывает, землю матушку не бережет. Но нечего бояться душе светлой, праведной, не тронет карачун того, кто по праве живет, чтит богов своих и предков помнит, заветы и поклоны их выполняет, добро прибавляет. Вот такой он, карачун. Но недолго длится его правление. Пройдут 3 дня, и новое коло вступит в свои права. Возрадуются люди рождению нового солнышка Коляды. Будут ходить по дворам, петь песни колядки, славить свет, победивший тьму, прославлять солнышко красное, радость нашу. А пока готовятся люди добрые к празднику светлому, намывают, чистят, украшают дом, готовят вкусные яства, чтобы с честью встретить один из главных праздников Кологода – Коляду. На Коляду полагается зажигать костры, как бы помогая новому солнышку скорее возродиться и набрать силу. Рядится разными животными – медведем, козлом, бараном и другими. Так как в этот день вышний бог Перун победил зверя Скипера и освободил из пекла наших предков, завлеченных туда обманом, дав им возможность вернуться к родным очагам. Когда люди вышли из пекла, бог Перун завалил вход в него, врата Междумирья, Кавказскими горами. Но на землю, помимо людей, выскользнула из пекла всякая нечисть. Освобожденных людей с радостью встречали их родные, а когда к ним в дома стала заявляться нечисть, откупались от нее дарами. Поэтому часть людей обряжаются в различных чудищ, изображая нечисть, и ходят по домам. Затем идут дружины Коляды, ходят по дворам с солнышком, поют колядки, особые песенки, прославляющие народившееся солнышко Коляду, желают хозяевам счастья да радости, доброго урожая да знатного приплода. А уж хозяева рады одарить колядовщиков вкусным угощением. Да не скупиться, чтобы счастье к ним в дом пришло. Поют, например, такие обрядовые песенки-колядки. Коляда, солнцеворот, стань у наших у ворот, разгони сварок потель, верни на Русь красный день, огнем возгори, коло воздыми, води коло горя, а свету при боли. Гой, Коляда, слава! Солнышко, повернись, красное, разожгись, в дорогу выезжай, зимушку погоняй, Гойка ли, да, слава! Сею, сею, посеваю, с Калядою поздравляю. Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю. Сею, сею, посеваю, ячмень жита посылаю, чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось, чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали. Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю. Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота, овец с овсом, жеребца с хвостом. Кто не даст пирога, тому куричья нога. Не дашь мне ватрушки, получишь по макушке. Не дашь пирога, уведу корову за рога. Тот, кто хоть раз участвовал в калядовании, помнит это удивительное радостное чувство прикосновения к своим родным корням, светлым обычаям, сопричастности с чем-то вечным, незыблемым и главным. Как будто весь твой род во главе с богами находится рядом с тобой и поддерживает тебя. И в ответ ты получаешь улыбку и восторженные взгляды даже от незнакомых людей. Все, особенно дети, с радостью включаются в это действо и одаривают тебя душевной теплотой. Сердце человека в это время открывается всему новому, светлому и радостному. Помимо калядования, есть еще несколько традиционных славянских обычаев на Каляду. Пускать под гору зажженное колесо и приговаривать: «В гору катись, с весной воротись». Кормить мороз – забавный обычай, который по сути своей является откупом. В ходе этого обычая старший в семье выглядывает в окно, зовет мороз и предлагает ему какую-нибудь вкусняшку. Чаще всего ложку киселя или кутьи. А потом перечисляет злаки, которые в новом году мороз не должен побить. Гонять балду – толстый обрубок бревна. Его поджигают и против движения солнца гоняют вокруг деревни. Если удается прокатить балду вокруг деревни и вернуть обратно в костер так, чтобы огонь не погас, то деревню в новом году ждет благополучие. Иногда, чтобы бревно точно не погасло, его умасливают или кормят маслом. В первом случае просто поливают маслом, а во втором в бревне выдалбливают отверстие, в которое забивают паклю, пропитанную воском и маслом. Настоянной на углях ночного костра водой поили детей, домашнюю живность и всячески употребляли ее в быту. Считается, что на второй день праздника нельзя пировать дома, поэтому все ходят друг к другу в гости. Устраивают прыжки через костер, огненные чистилища. Прыгают как по одному, так и парами. Примечателен обычай так называемого огненного заклята – клятвы на огне. Для закрепления этой клятвы нужно взяться за руки и перепрыгнуть костер, не разжимая рук. Преломление хлеба – еще один интересный обычай на Каляду. С кем хлеб преломил, тот тебе и брат. С Каляды начинаются Велесовы святки. Они разделяются на большие и малые. Большие Велесовы святки продолжаются 12 дней. Малые вдвое короче, всего 6 дней. Традиционно Велесовы святки – время для проведения магических обрядов и гаданий. Обряды на большие и малые святки различаются так же, как и другие традиции этих праздников. Сохраняется только общая традиция – почитание бога Велеса в дни святок. Гадание на Велесовы святки. Считается, что в эти дни открыты врата между явью и навью, и люди могут заглянуть в свое будущее. Только нужно уметь разгадать знаки, посылаемые им оттуда. Особенно хотят заглянуть в будущее незамужние девушки, узнать, кого судьба пошлет им мужья и какая жизнь ожидает их впереди. Гадание с валенком на сторону, в которую выйдешь замуж. Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок, сапог, туфельку на дорогу и по направлению носка валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж. Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха. Это хорошо известное из литературы гадание. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в галерею отражений, надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь. Гадание со сжиганием нити на быстроту и очередность выхода замуж. Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорела, то замуж не выйдешь. Окликание прохожих. Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будет звать суженого. Мы с сестрой-подростками тоже гадали таким способом. Дело было морозным зимним вечером, как раз на Велесовы святки. Вышли мы на улицу, звезд на небе хоть в варежки собирай. В свете уличных фонарей снег серебром искрится, по краям дороги сугробы стеной стоят, словно зимние стражи. Мы шли кататься с горки. Гора у нас крутая была. Часто вечерами там пропадали с подружками. Заодно задумали погадать, узнать имя суженого. Вспомнили бабушкин рассказ про такое гадание. Идем и выбираем, у кого спрашивать будем. Взрослых боязно, но отступать не хотим. Увидели проходящего мимо мальчишку, окликнули его и попросили назвать любое мужское имя. Он назвал свое. И у сестры, и у меня мужей именно так и зовут. Хочешь — верь, а хочешь — не верь. А бабушка моя на таракана гадала. Есть и такое гадание. Положила под подушку таракана в коробочке и загадала увидеть во сне суженого. Нам она так рассказывала. Снится мне, будто иду я с коромыслом, воду домой несу. Поднимаюсь в гору и вижу на горе дом большой. Таких в деревне не было. Под крышей на фронтоне солнце красуется. Зашла я в дом иду по длинному коридору. Так бабушка коридор называла. Вдруг кто-то меня за руку схватил. Я оглянулась. Высокий парень стоит, а лица в темноте не видно. Тут я и проснулась. Бабушке тогда 14 лет было. Прошли годы, сон забылся. Бабушка вышла замуж в 21 год за высокого, красивого парня, моего деда. Свёкор к тому времени им новый дом построил. На фронтоне солнце, вырезанное из дерева, поместил. Внутри дома был длинный коридор. Вот тогда-то бабушка свое гадание и вспомнила. Дом с солнцем под крышей точь-в-точь, как во сне был. Коляда – веселый, затейливый праздник. Многие славянские обычаи и традиции оказались неподвластны времени и сегодня возрождаются. Коляда – один из них. За Колядой вскоре приходит щедрец. Щедрый вечер, когда вся семья, а иногда и весь род собираются вместе. По современному календарю он выпадает на 31 декабря. Все садятся за щедро накрытый стол и вспоминают своих пращуров. Вспоминают и рассказывают о них своим детям, внукам и правнукам. А те внимательно слушают, да смекают, на кого они больше похожи, с кого нужно брать пример, на кого равняться. К этому дню во дворе наряжают живую елку, украшают ее огоньками. Елка считается мировым деревом, а также она олицетворяет собой род, где каждая иголочка – это чья-то душа. Люди верят, что пушистая красавица связывает мир потусторонний с настоящим. Считается, что души умерших предков отдыхают в еловых ветвях. Традиция наряжать живую елку имеет очень давние корни. Таким образом, люди приглашают своих прародителей к щедрому столу. Именно в единстве поколений всегда была сила славян. Я коснулась лишь малой части зимних славянских праздников. Глубока и необъятна славянская культура. Чем больше узнаешь ее, тем больше хочется раскрывать новые, еще не открытые горизонты, проникать в самую суть и передавать эти знания и умения последующим поколениям. Автор-исказитель Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.